сегодня трудно говорить красивые речи, да. Резко ушло беззаботное детство людей. Этот город меняет за месяц. Они блуждают в темноте, в фальшивых надеждах. Ма, лишь твое материнское сердце на расстоянии укажет дорогу, как компас. Часто давит купол серого неба, но я оказываюсь дома, услышав твой голос. Он говорит о чем-то большем, хоть и простом. Здесь люди строят из себя сложный кроссфорд, пытаясь скрыться за ним от своих же пустот. Но их разговор ни о чем. Они товар, как показывает практика. Хотел бы отыскать в них твои черты характера, но я не встречал тех, кто так умел отдавать все, не ожидать ничего взамен. Тех, кто умеет бесконечно хранить верность, тех, кто разделит мои радости и беды. Чем я взрослее, тем чаще прошу небо, пусть улыбку своего лица не сотрет время. Мама, мама, мама, мама, уснули люди и дома. Я знаю, что ты где-то рядом, но иногда в этом городе схожу с ума. Мама, мама, мама, мама, отдай мне всю свою печаль. Я сильно по тебе скучаю, прости, что раньше многого не замечал. Когда потянет от этой суеты домой, сложу всю правду в короткое письмо. Мама, одно лишь слово, да, что ты скажешь прямо, больше, чем все, что я слышал здесь про любовь. Прости меня, да, знаешь, я рано вырос, раны научили различать реальное с мнимым. Здесь люди бегут в пустые квартиры, грязнут в грехах, говоря про святость для виду. Люди льстят ради выгоды, знают слишком много обо мне, они так любят поспешные выводы. Деньги, за ними спешка сильнее дружбы. Я каждый день ищу в бетонных стенах душу, но отвлекает шум красивых слов, дорогих машин, клубных тусовок слепят понты. Да, здесь каждый сам себе стал чужим, и как друзья улыбаются мне враги. Я устал, да, и когда на грани вспоминаю, как бегу босым по окраинам, где я маленький, где ты ждешь меня до темноты, ведь так ждать меня домой умеешь только ты. Мама, мама, мама, мама, уснули люди и дома. Я знаю, что ты где-то рядом, но иногда в этом городе схожу с ума. Мама, мама, мама, мама, отдай мне всю свою печаль. Я сильно по тебе скучаю, прости, что раньше многого не замечал. Мама, мама, мама, мама, уснули люди и дома. Я знаю, что ты где-то рядом, но иногда в этом городе схожу с ума. Мама, мама, мама, мама, отдай мне всю свою печаль. Я сильно по тебе скучаю, прости, что раньше многого не замечал.